Глава 138. Пластик, железо и прочее. Том Клэнси во время всего похода по возможности хранил радиомолчание. Даже его локаторы не работали на излучение. Более того, даже локаторы летающих вблизи превентионов, самолетов, заменивших седую древность Хокай, также не задействовали активную локацию. Они обходились пассивными методами наблюдения за миром. Надо сказать, за последние два десятилетия эта область технической разведки развилась невероятно. Это было возвращение к давно забытому старому, только на новом уровне. Ведь в чудовищно далекой Второй мировой вовсю использовались методы обнаружения самолетов по шуму винтов. Разумеется, превентион анализировал не только звуковые частоты, воспринимаемые человеком. Например, звук стартующего обрезка тополя, хотя до него было 2000 километров, он засек по инфразвуковой волне. В связи с тем, что звук распространяется с достаточно небольшой скоростью, эти сведения были получены несколько поздно. Финик обгонял свою звуковую тень приблизительно раз в 15. Помимо того, выйдя из атмосферы, он вообще перестал рождать звуковые колебания. Тем не менее, информация о запуске ракеты была записана для последующей обработки. Более того, нарушив радиомолчание менее чем за секунду, превентион обменялся данными со своим тезкой. Теперь, используя элементарные методы триангуляции, они даже опередили возможную зону старта с ожидаемым допуском ошибкой в 15 километров. Жаль, эти данные уже не имели никакого значения для соединения Тома Клэнси. Так вот, на всем пути корабельный ордер в эфир старался не выходить. Моряки не общались через электронную почту с женами, а любители интернета скучали. Ну что же, информационная изоляция являлась одним из предусмотренных службой неудобств. Кроме того, имея ограничения в одном, в том, к чему допустимы все, они имели право знать всякие военные тайны, вовсе недоступные большинству. Так что обмен был достаточно адекватный. И, кстати, за это им приплачивали. Но вообще-то заработная плата военнослужащих, даже моряков, не идет в сравнении с прибылью капиталиста средней руки. И именно это, по большому счету, послужило причиной произошедшего. Клэнси пересекал мир без сношения с берегом. Единственное, с кем он общался, да и то очень коротко, при помощи кодированной цифровой связи, была взлетающая и садящаяся авиация. Так что в некотором роде он себя все-таки выдавал. Однако, на его борту имелся член команды, который желал помимо сверхурочных иметь солидный привесок к жалованию. Вообще-то добавочные доллары согласен получить всякий, но все же смотря какой ценой. У латиноамериканца или литуиджа ценой добавочной оплаты оказалось предательство, точнее шпионаж. Что интересно, сам литуидж понятия не имел, чью пользу шпионит. Те, кто его нанял, внушили ему, что он подбрасывает информацию своим же, американцам, только конкурентам консорциума, производящего авианосцы. «У нас имеется альтернативный проект», рассказывал Литуиджу его новый знакомый, с которым они невзначай пересекались в барах Норфолка. «Он гораздо совершеннее и экономичнее вашего корабля. Но без фактов вашингтонское лобби не пробить. Реальность боевых походов скрыта от прессы. Мы хотим, чтобы ты рассказывал обо всем происходящем на Клэнси. Нам нужен компромат на корабли такого типа. Платить будем хорошо». И Илли Литуидж согласился. Вероятно, временами у него закрадывались подозрения, но он тут же гнал такие мысли. Он не хотел верить, что работает на какие-то иностранные разведки. Деньги ему платили американские. Благодаря им он смог решить многие проблемы, ранее казавшиеся неразрешимыми. Он привык жить на широкую ногу. В этот раз ему дали специальное, не слишком тяжелое задание и вручили щедрую предоплату. «Нам необходима точная траектория движения авианосца», сказал ему на очередной встрече таинственный старый знакомый. «Для этого в одном из малодоступных, но не экранированных мест корабля Ты должен установить вот этот передатчик. Не волнуйся, это не маленькая бомба. Передатчик имел вид обыкновенного приемника фирмы Sony. Если он будет все время работать, его засекут, слабо возразил моряк-латиноамериканец. Кроме того, какая батарейка выдержит весь поход? Ведь это несколько месяцев. Не бойся, Илли. Этот передатчик инициируется от внешнего сигнала на миллионные доли секунды. Этого достаточно. Зато мы сможем рассчитать, сколько ядерного топлива тратит реактор на каждую морскую милю без всякой дальнейшей подтасовки. Понимаешь, это очень важно. Зажравшиеся адмиралы вместе с производителями обманывают налогоплательщиков всей нашей страны. Наш проект, скорее всего, гораздо выгоднее. Эти пояснения совсем не убедили Илли Литуиджа и не разбудили в нем патриотическую жилку. А вот солидная пачка купюр, мелькнувшая под столиком и оттянувшая карман модного гражданского пиджака, морякам было запрещено разгуливать в форме, дабы не прививать штатским дух милитаризма, заставила подобострастно кивнуть. «Ерунда», — сказал сам себе Илли. «Даже если приемчик найдут, кто докажет, что он мой?» Здесь он все-таки ошибался. У ФБР были длинные руки. Однако до некоторого времени о приемнике-передатчике никто действительно ничего не ведал. Он лежал себе и лежал в маленькой щели, где-то возле правого самолета-подъемника. Те, кто сотворил этот радиоприбор, понимали, какими свойствами он должен обладать. Выглядит совершенно простым, он не боялся воды, даже соленой. Кроме того, он обладал системой самоликвидации. При вскрытии корпуса главная передающая система лопалась от искусственного нагрева. Доселе он был инициирован только однажды. В период патрулирования вблизи Ла-Манша он поймал сигнал, приведший к его срабатыванию. Поскольку передатчик не обладал никакой системой, концентрирующей энергию, то сигнал его был слаб, ибо шел во всех направлениях почти с равной мощностью. Однако техника планеты Земля находилась в вершине технологической кривой развития цивилизации. Она умела улавливать сигналы даже от космических станций, запущенных за пределы родимой звездной системы. И значит, те, кто знал, что ловить, поймали короткий, ничего не значащий импульс. Естественно, он не был кодирован ни по фазе, ни по амплитуде. Явная бессмыслица с точки зрения чужаков. Однако он все-таки нес информацию. Местонахождение Тома Клэнси в просторах Мирового океана,